Роза – подарок богов. Королева среди цветов. Роза считается цветком Венеры, богини любви и красоты, поэтому издавна используется в любовной магии и косметике. Роза – цветок женский, его энергетическое воздействие мягкое и нежное, как прикосновение лепестка. Роза в доме очищает пространство от негатива, гармонизирует атмосферу дома, удаляя излишнее напряжение между любимыми и близкими людьми. Положительно аура только живого, а не мертвого цветка, то есть роза, растущая в горшке, например, установленная на подоконнике в спальне супругов. Однако с точки зрения фэн-шуй роза должна быть одна, не имея по соседству других комнатных растений. Роза, посаженная во дворе частного дома, наполняет окружающее пространство вибрациями гармонии и покоя. Знахари и целители рекомендуют иметь во дворе не один куст розы. Розовые кусты будут охранять дом от недоброго глаза и мыслей недоброжелателей. Из-за своего благоухания и острых шипов роза также считается средством защиты от всякой нечисти. Картины и изображения роз привлекают в дом любовь. Розовый приворот. Красная роза и другие растения семейства розоцветных, ярко-розового и красного цвета – давний инструмент в любовной магии. Так, например, ношение с собой корешка розы или лепестков, зашитых в миниатюрный мешочек, помогает обрести магическую силу очарования и привлечь в свою жизнь любовь. Несколько капель розовой настойки, добавленных в красное вино, стимулируют любовные чувства. Перед этим на настойку из роз читается любое приворотное заклинание или любовный заговор, так как само растение считается классическим символом любви. Черная роза и магия. Совершенно черную розу пока вывести не удалось, однако есть сорта с очень насыщенным темно-красным цветом. В качестве альтернативы флористы предпочитают окрашивать чайные розы в черный цвет по специальной технологии. Темный оттенок розы играет не только эстетическую роль, но и несет магическую смысловую нагрузку. Если красная роза означает любовь, то черная роза символизирует тонкий мир астрала, печаль, иногда смерть. Сжигание лепестков темной розы в спальне перед сном является ритуалом вызывания вещих или пророческих сновидений. Лепестки черной розы используются в качестве магического подклада. Речь идет о подбрасывании под дверь или в одежду недруга черных лепестков розы с целью наведения печали, неудач в любви и так далее. Целебная магия. Роза – это не только роскошный атрибут красивого букета, но и целая природная аптека. Лечебные свойства розы имеют широкий диапазон применения в медицине, ароматерапии, косметологии. Еще с древних времен было известно, что запах розы поднимает настроение, исцеляет тоску и депрессию. Современная наука открыла, что розы позитивно влияют на организм человека. Эфирное масло розы укрепляет иммунитет и стимулирует нервную систему, помогая преодолеть страхи, неврозы и другие неприятные эмоции и ощущения. Масло розы омолаживает и повышает упругость кожи, гармонизирует работу эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Изысканный аромат розы лечит головную боль, помогает при обморочных состояниях, тошноте и пониженном тонусе организма. Лепестки розы эффективно используют косметология при лечении различных заболеваний кожи. Роза помогает при ожогах и угревой сыпи. Высушенные и измельченные цветы розы при соединении с медом – хорошее средство для укрепления десен и при лечении воспалительных процессов полости рта. Чай из лепестков розы успешно лечит различные заболевания верхних дыхательных путей и простуду. Помните, что розы в доме – это залог вашего здоровья и хорошего настроения. Чаще дарите их своим близким и не забывайте иногда баловать себя букетом свежих и ароматных роз. Выращивание и уход. В комнатных условиях обычно выращивают чайно-гибридные, палеантовые, ремонтантные, перницианские розы. Внешне они различаются незначительно. Все виды комнатных роз имеют листья, состоящие из 5 крупных листочков, и цветки до 4 см в диаметре. Цветы имеют приятный запах и различную окраску. В домашних условиях лучше содержать розы, выращенные из черенков. Соблюдение всех рекомендаций по уходу за этими комнатными розами позволит радовать ваш взор как минимум 6 лет, а также размножать это комнатное растение в большом количестве. Комнатные цветы розы любят юго-восточную и южную сторону. В период вегетации обильный полив, в теплое время года свежий воздух, питательную почву, подкормку один раз в неделю во время цветения и роста, пересадку из тесного в просторный горшок. Комнатные розы не любят холодную воду для полива, перегрев, несрезанные завядшие цветки, воздействие болезней, вредителей, травмирование корней. Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли домой, не спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату. Полив, подкормка, пересадка. Поливать комнатные розы нужно так часто, как высыхает почва. Воду берут комнатной температуры, предварительно отстаивают. Комнатные розы очень любят опрыскивание. Для этого используют охлажденную кипяченую воду или раствор удобрений, каскад, в кипяченой холодной воде. Проводят опрыскивание вечером, но не каждый день. Пересадку лучше всего проводить на растущую луну. Делается это очень осторожно, не повреждая корней. На корнях бывают серые или белые гранулы, снимать их не нужно. Новый горшок должен быть на 3-4 см шире по диаметру и выше на 6-7 см в высоту, чем предыдущий. Нужно учесть, что наземная часть растения по отношению к объему горшка должна быть 1:1. Для посадки используют почву. Смесь одной части песка, 4 частей перегнойной, 4 частей дерновой земли, а также добавляют туда гранулы комплексного удобрения. Можно также купить почву для посадки комнатной розы в магазине. На дно горшка укладывают дренаж толщиной 1 см. На дренаж насыпают смесь земли с удобрениями, а затем слой земли без удобрений. После пересадки на сутки розу лучше поставить на северное окно или в тень. После перевалки через месяц комнатную розу можно подкармливать. Делается это один раз в 2 недели при помощи корневой или внекорневой подкормки, и лучше в вечернее время суток. В дождливую, холодную погоду подкормку не проводят. Уход летом и зимой. Летом розу лучше поместить на свежий воздух, следить за поливом, опрыскиванием, подкормкой, удалением увядших цветков. Осенью, когда температура ночью опустится до 12-14 градусов, растения заносят в комнату и ставят на южную сторону. Когда роза перестает формировать бутоны, ее прекращают подкармливать и реже поливают. Лучше ее на зимовку поставить в холодную комнату. Зимой температура не выше 15-18 градусов. В квартире На зиму комнатную розу ставят между рамами. Или окно, где зимует роза, не заклеивают. Перед зимовкой уход за комнатной розой заключается в обрезке. Обрезают, оставляя по 5 почек на одной ветке. Листья не удаляют. Проводят обрезку в фазе роста луны. Если не проводить осенью обрезку, то летом роза зацветет позже, а цветение будет менее обильным. Обрезанные веточки комнатной розы можно использовать для размножения. Вредители комнатной розы. Одним из основных вредителей розы является мучнистая роса. Пораженные растения обмывают раствором соды на 1 литр воды, 2 чайные ложки без горки, или опылять серой. Перед обработкой соды горшок необходимо обвязать полиэтиленом так, чтобы он закрывал всю поверхность земли. Если растение крупное, то его листья тоже обмывают раствором соды. Если кустик небольшой, то его прополаскивают, погружая крону в емкость с раствором соды. Обработку нужно проводить несколько раз. Промежуток между обработками 2 недели, пока налет не исчезнет. Некоторые листья на комнатной розе желтеют и осыпаются после обработки. Переживать не стоит, это листья, поврежденные мучнистой росой, и из почек вскоре вновь появятся новые. При обработке серой помещают в тепличку с температурой 18 градусов. Растение постоянно нужно поливать и опрыскивать водой. Землю в горшке нужно прикрыть мокрыми тряпками. Серой посыпают растения и внутренние рамки теплицы 1 раз в 10 дней. Обычно достаточно 2 обработок.